Потом Каля села к ней на подлокотник. «Не брюзжите, Аня», — сказала она. «Вы расстраиваете милейшего хозяина своим видом». «Я никогда не умела вести себя в обществе», — ответила корова. «Пусть он меня простит». «Он простит, он добрый», — сказала Каля. «Да-да». Хозяин присел перед коровой на корточке, держа бокал за длинную сиреневую ножку. «И я хочу с вами выпить за то, чтобы вы на самом деле пришли еще и еще в эту халупу, которая вам показалась знакомой». «Зачем?» — спросила его корова. «Господи, да просто так, посидеть в этом кресле». Корова зажмурилась, пытаясь вспомнить, ходила ли она куда-нибудь, кроме Мариши, в гости просто так, посидеть, но не могла вспомнить. «Просто так?» — прошептала она. «В этом есть смысл?» «А в чем он есть?» — резко спросила Каля. «Вы такие обе прелестные», — сказал хозяин. «Одна ни в чем не видит смысла, другая ищет его во всем. Это очаровательно. А я посередине». Сдвинутые бокалы нежно зазвенели. «Я ищу смысл во всем? Я ищу смысл во всем. Я ищу смысл во всем? Я ищу смысл во всем», — спрашивала и отвечала корова. «Может, это не достоинство, а слабость? Ну и черт с вами, пусть слабость, но просто так я не могу и не буду. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протевших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины». Это уже сказано, и многие до нее проделали такой же путь сомнений и поисков. Нечего воображать, что это тебе одной досталось. Ну, в общем, хорошо, что досталось. Упорное желание дойти до сути — товар дефицитный и дорогой, не всем достается. Так-то, граждане, танцующие при свечах. Хозяин протягивал ей еще одно очищенное яблоко. «Съешьте сами, я предпочитаю вот так». И она вкусно впилась в твердый яблочный бок. «Ради бога», — сказал хозяин, — «ради бога, ешьте, как хотите». И он отошел. «Ну что я из себя строю?» — подумала корова. И снова запел некто бархатный и знаменитый, и тени плясали по интеллигентному лицу Христа, который давно постиг смысл всего и поэтому вполне спокойно, по-философски относился к коньячному соседству. «Мне бы твое спокойствие», — подумала корова. «Я вот так не умею». Ася отправилась к Клюевой в воскресенье утром. Командировка в Сальск была у нее со вторника. День до отъезда хотелось набить до отказа. Но пока она добралась, пока кружила в хороводе белых одинаковых домов, часы подошли к 12. Стало тревожно. В воскресенье Клюева могла и уйти из дому, и тогда придется возвращаться ни с чем. А тут еще новоселы захватили лифт. Было совершенно очевидно, что в первую очередь будут подниматься вещи – коробка с посудой, ящики из-под пива с обувью, корыто с книгами. И Ася пошла пешком по бесконечной, еще пахнущей стройкой лестнице. Дом жил новосельем, но не тем, которое хмельное и застольное, а тем, самым ранним и хозяйственно трезвым, у которого свои особые признаки и радости – обивались двери коричневым дерматином, вставлялись глазки, выводились к дверям кнопки звонков, привинчивались таблички с фамилиями. Шло обживание на первом круге. У многих дверей лежали чистые мокрые тряпки, значит, здесь уже все в порядке. И звонок, и глазок, и дерматин. Ася дважды передыхала, пока не добралась до нужной квартиры. На дверной ручке висел вырванный из середины тетради двойной листок. «Ничего не надо», — было на нем написано. Если учесть, что ни звонка, ни глазка не было, и чистая мокрая тряпка не лежала, записка на дверной ручке звучала вызовом всему этому сверлящему, стучащему, двигающему дому. Ася постучала. «Написано же!» — крикнули за дверью, а потом ее открыли. И перед Асей, повиснув на костылях, предстала Клюева с лицом, не выражающим никакого гостеприимства. «Цельный день сегодня, с 6 утра!» — сказала Клюева. «Цельный день! Шабашник за шабашником!» «Я из газеты», — быстро ответила Ася. «Хочу поговорить с вами о Светлане Петровне».